Выдвигаемся навстречу с орками. Феофан всю дорогу молчит, я даже начинаю переживать. Опять выдают штандарт, амулет, кристаллы. Все, как и в прошлый раз, выдвигаемся к группе орков в круге камней. К нам навстречу из толпы выходит 3 взрослых орка и несколько молодых. Самый большой в мехах и с рогами на голове, очевидно, главный, низенький в военной экипировке, его стража или защитник. А вот орк в странных одеждах с тотемом в руках, местный шаман. Это чувствуется без пояснений. Молодые без конца переговариваются и поглядывают в нашу сторону. Наш худой парнишка-толмач безуспешно объясняет, чего мы хотим. Несколько наших воинов в кольчуге со скучающим видом ждут окончания переговоров. Им все едино. Да и результаты предопределены, битвы больше не будет, а дальше, либо торгуем, либо нет. В обоих случаях это уже не их работа. Наше посольство, так сказать, полностью укрыто щитом Феофана. Это вроде как знак, что мы не относимся к племени с пренебрежением, считаем их опасными и так далее. Примерно в этом стиле выражается наш переговорщик. А наш же толмач рычит на орочьем. Правда, нашего толмача я совсем не понимаю. А вот орков, которые переговариваются между собой, на удивление понимаю отчетливо. Молодые орки, например, вообще не слушают, что им говорит толмач. У этого тщедушного красные сапоги. Значит, он заслуженный воин. Слышу вопрос молодого орка. Да не может быть, он же бледная поганка, ты посмотри, его соплей перешибить можно. Вот и я говорю, все люди, воры, и врут постоянно. Он их украл, сразу понятно, и договариваться с ними нельзя, прилетает ответ от второго. Воры обманут, в этот раз понимаю каждое слово. Эй, молодежь, порыкивает вождь, совсем охамели, это людские традиции, их дело. А чего наши все испугались? Мы ж до каравана почти добежали, почти продавили их защиту. Надо было нападать, а не сопли жевать. А чем с ними договариваться? Смотри, какое маленькое существо, его на руку положить, и другой прихлопнуть. Мелкий орк показывает на Феофана. Мы бы сейчас и караван взяли, и торговать ни с кем бы не пришлось. Шаман монотонно шепчет себе под нос, только его слова разобрать не получается. Всех остальных понимаю полностью. Ну-ка замолчали все. Шаман бьет посохом и снова погружается в себя. Орки продолжают перерыкиваться между собой, но уже почти неразборчиво и ощутимо тише. Вождь вздыхает, поправляет рога на голове и обращается к нашему толмачу. «Мы хотим, чтобы в ритуальном бою вы выставили его», — показывает орк на меня. «Мы не верим, что этот тщедушный малый победил в поединках. А, значит, не верим и вам. Докажите. Нам нужно посовещаться. Он не наш поединщик». Торговцы оборачиваются ко мне. «Совещайтесь», — рычит вождь. «Но в одном из 3 поединков должен быть он. Не будет его, не будет торговли. Ведь это афера какая-то», — тихо беспокоится фей, продолжая удерживать щит. «Не нравятся мне эти парни», — кивает на орков. «Ты можешь отказаться», — обращается ко мне один из торговцев. «В твоем контракте ничего подобного не прописано. Только тогда у нас не будет торговли», подсказывает второй торговец. Отходим от посольства орков. Те остаются на месте. До меня быстро доходит текущее положение каравана. Смеюсь. Ну, раз у вас не будет торговли, тогда я хочу процент. Перевожу разговор ближе к делу. Какой оборот вы планируете с этой остановки? Оба торговца мнутся и переглядываются. Видно, как они оба мысленно подсчитывают деньги. Хором ответить не могут, оба соврут. Нам нужно позвать Ивана. Наконец говорит один. Зовите, пожимаю плечами. Но, вообще, ощущение странное. Тело будто рвется в бой. А ведь я почти уверен, что до моего пробуждения Витя мало что делал руками. И, тем более, вряд ли участвовал в боях. Но, видимо, благодаря постоянным упражнениям, тело идеально сбалансировано. Это плюс. Но вот почему меня так тянет поучаствовать. С другой стороны, меня не тянет поучаствовать в любом бое. А вот с этими молодыми почти людьми, да, орки недовольно наблюдают за нашим небольшим совещанием. Просто так выступать на потеху не буду, уточняю торговцам, пока они ждут Ивана. Мне не это надо. Вон они, какие здоровые. Показываю на самого внушительного, тот озлобленно рычит. А я просто маг, не кулачный боец. Так они предлагают битву не на кулаках. На кулаках они не умеют, торопливо поясняет торговец. Фея озадаченно поглядывает на нас. Во взгляде читается беспокойство. То есть, удивляюсь я, объясняйте. Оружием можно пользоваться, говорит второй торговец. Мы тебе меч дадим или шест. Что захочешь, то и дадим. только выиграть надо, или хотя бы не проиграть. А смысл? Спрашиваю. Если я ни тем, ни другим пользоваться не умею, уточняю еще раз. И получается, что выходить придется против бойца с оружием, который умеет, а сам при этом пользоваться оружием не смогу. Зачем мне это? Один из молодых орков показывает на мои сапоги и заявляет. У него красные сапоги победителя турнира, говорит он на орочьем, но я понимаю каждое слово. Ну и что? Тут же отвечаю ему и не узнаю свой голос. Интонации рычащие и грубоватые. Турнир был на кулаках. Вот вы бьетесь на кулаках, Витя, ты что, понимаешь его? Удивляется торговец. Чуть лучше, чем троллей. Понимаю, вздыхаю я. Короче, рассматривать буду только кулачный бой. И просто так против этих здоровяков выходить не буду. Кажется, меня понимают одновременно и торговцы, и орки. Да я тебя и без оружия заломаю, выкрикивает здоровенный молодой орк и бьет себя в зеленую грудь огромной лапищей. Вы все лживые и слабые людишки. Шаман шипит на него и пристукивает посохом. Молчать. Он громко рычит и смотрит сразу на всех присутствующих орков. Мол, ко всем относится. После чего оборачивается к торговцам и избавляет тон. Видно, что ему это дается с большим трудом. Мы не можем вам верить. Вы все время разные. Только бой может проверить вашу честность. Мы выставим своего воина без оружия. Выставляете своего. И как обычно еще двух других поединщиков. Три боя. Три правды. Опять просит троих. Вечно им крови мало. Кидает первый торговец необдуманную фразу. Второй одаривает его недовольным взглядом. Видимо, орки в чем-то правы. Люди в караване привыкли обманывать ради своей выгоды и создали себе не лучшую репутацию. Витя, уже мягко обращается ко мне второй торговец. Вон, Иван машет, пойдем, будем договариваться. Куда ж мы пойдем? А щит кто будет держать? Смотрю на торговца с удивлением. А, щит, точно, словно вспоминает мужик. Ладно, сейчас позову сам. Убегает к Ивану. Феофан выглядит уставшим и полностью погруженным в свои мысли. Торговец приводит Ивана и приносит пару стульев. Караванщик жестом приглашает меня сесть. И как только это делаю, вокруг нас поднимается марево. Не беспокойся, твоему фею держать щит это не помешает. А так нас не услышат. А зачем? Удивляюсь. У стен есть уши, предупреждает. Не стоит кому-то знать о наших с тобой взаимоотношениях, особенно оркам. А для чего вам вообще торговаться с орками? Неужели нет ребят посговорчивее и подружелюбнее? Задаю очевидные вопросы. Иван ухмыляется, будто изначально знал, что этот разговор состоится. Конкретно эти орки поставляют очень редкие вина, объясняет караванщик, проговаривая каждое слово. А еще горные травы для лекарей в столицу. Допустим, соглашаюсь. Но бой зачем? Если мы выигрываем, то у нас половина цены за весь товар. Караванщик не мнется, отвечает сразу. Его ответы выглядят отрепетированными. Если проигрываем, такая же наценка. Если не выходим на бой, вообще торговли, как ты понимаешь, не будет. Короче, это важная торговля на перегоне. Фей внимательно слушает. После разговоров с орками он теряет хорошее настроение, несмотря на всю свою любовь к торгам. В этом я его понимаю. Довольно неприятные товарищи. А как часто выигрывают или проигрывают? Уточняю. Очень уж мне не понравились слова торговца оркам мало крови. Судя по реакции, к этому вопросу Иван не готов. Иногда проигрывают, иногда выигрывают. Все время по-разному, отвечает расплывчатой формулировкой. Но чаще проигрываем. Последняя фраза удивляет. Какой в таком случае мой интерес? Спрашиваю. Что ты хочешь? Караванщик сразу переходит к делу. К сожалению, я не знаю, что у вас имеется, говорю как есть. Давай от оборота считать, не от прибыли. Чего? Это же просто бой, восклицает Иван. Вижу его неподдельное удивление. Такого поворота событий в его невидимом плане не прописано. Неа, мотаю головой. Это бой, без которого у вас не состоится торговля. И на него могу выйти только я. И еще два человека, напоминает Иван. Наш караван, это же практически большая семья. Мы тут все помогаем и поддерживаем друг друга. Караванщик нащупывает точки, на которые можно надавить. Пусть, подтверждаю, но это ваша семья, а я не обязан, так что, извини, а все эти рассказы про то, что мы семья и это наш общий бизнес, не ко мне. Я не семья, я наемник за деньги. Черт с тобой, недовольно выдыхает Иван. Решим вопрос, и я и караванщик прекрасно понимаем, что другого исхода у этого разговора и быть не могло. Иван попытался опять положить медяшку себе в карман, не вышло. Тогда мне нужно точно знать, отличаются ли орки от людей, в плане тела. Ну, там, где у них сердце, почки, печень. Там же, где и у людей. Да, в принципе, орки – это те же люди, просто из-за жизни в равнинах, за чертой людей, они стали зеленоватыми и очень крупными. Где магия дикая, такое случается, объясняет Иван. Но у нас с ними даже потомство общее может быть. Да уж, важная информация, на самом деле. Про потомство, вряд ли пригодное к нынешним реалиям. Хотя это гарантия, что они все же люди. Отлично, я выйду на бой, соглашаюсь. Но нужно обсудить условия. Про 10% от оборота. Просто, если у тебя в цену в столице заложена практически 100% дельта, а именно это я понимаю из твоих слов. Караванщик внимательно слушает. И ему не нравится, как быстро я провел параллели с ценой. Но заработать на мне он из без того успел. Хватит, я тем временем продолжаю. Сам говоришь, что иногда проигрываете, а иногда выигрываете. Значит, 15% или шестая часть, это лучше, чем вообще не получить ничего. Черт с тобой, Витя, будут твои 10%. Будут, соглашается Иван. На бой ты выйдешь последним. Первые два поединка у нас более-менее прогнозируемые. Выиграть особо не пытайся. Скорее всего, первые два мы вытянем. Если что, любую травму мы починим за день. 15. Улыбаюсь. Ну 11, не больше. Подсчитывает Иван. 15 при выигрыше и 12 при проигрыше. Ставлю точку. Уточняю. Каким образом? Почините. В моих же интересах прикинуть все возможные расклады. Орки сами по себе с виду простые, но кто знает, чего ожидать от них в ярости. У нашего старикана две феечки, объясняет Иван. Одна обеспечивает защиту, другая лечит. Повезло ему в свое время. Да и нам повезло тоже. Ага. Еще один кусочек мозаики встает на место. И что лечит чаще у бойцов после поединков? Снова уточняю. В основном, проникающие и переломы, говорит Иван, поморщившись. Прикидываю. Это все более-менее нормально. Протягиваю руку. Годится. Договор, договор. Улыбается караванщик и пожимает мне руку. Обе руки на секунду связывает темная нить, которая мгновенно словно впитывается в руки. Что это было? Вторит моим мыслям караванщик. А это чтобы у него желание тебя кинуть не появилось. Последствия нарушения договора ему не понравится, возникает у меня в голове голос котенка. А то больно уж тут все хитро выкрученные. Наш с тобой договор скрепили. Будут следить за выполнением, задумываясь, произношу я. Кто? Удивляется Иван. Пожимаю плечами. Отвечать ему я не хочу. Если не нарушим, то и соблазна узнать, кто это был, не появится. Я не нарушу. Я тоже, поспешно отвечает караванщик. Ну вот и славно. Задумчиво киваю. Все вместе возвращаемся к оркам. На улице поднимается сильный ветер, будто сама погода предвещает неладное. Мы выставим поединщиков, говорит Иван. Орки его хорошо понимают. Их лица расплываются в предвкушающих улыбках. Только уже знакомый молодой орк смотрит на меня и проводит под шеей большим пальцем. Международный такой жест. Кажется, малой я запросил. Ладно, посмотрим. Караванщик со вторым торговцем заканчивают обсуждать с орками поединки, после чего они разворачиваются и уходят. Куда это они? Удивляюсь. У них сейчас война по расписанию. Поэтому здесь на обсуждение собирались только мужчины. Стоянка у орков сильно дальше. Ритуальные бои для этого племени семейный праздник. Теперь им жены мозг чайной ложечкой съедят, пока они не перенесут стоянку. Они любят такое смотреть вместе с детьми, рассказывает Иван. И надолго это, уточняю, еще на полдня задержимся. Надеюсь, дальше быстрее пойдет, говорит Иван, вздыхая. Зато мясо пожрем от души. Они в честь праздника устраивают пиршество. Несколько кролов зажарят целиком. На улице из-за ветра находиться практически невозможно. Холодные порывы сдувают с ног. Возвращаемся. В караване нас встречает капитан. Он шагами измеряет коридор и сразу же задает главный вопрос. Ну, какие условия? Воюем или дальше едем? Остановка. Торгуем. Ставим форт, обрубает Иван. Видно, что когда дело доходит до торговли, главный он и капитан с этим полностью согласен. Очень четкое разделение обязанностей. Поезд снова сворачивается в кольцо и превращается в форт. Договоры договорами, а доверять на слово никому не собираются. Надо подготовить место для поединка, командует Иван. Иннер обращается к подошедшему магу. Принеси амулет и один кристалл. Площадку для боя готовят недалеко от форта. Деревья и кусты вырубают и выкорчевывают. а траву укатывают здоровенной бочкой. По углам поля укладывают амулеты. Я о таком раньше только слышал. Восхищенно делится Феофан. Ходили же слухи, что тот, кто обувает красные сапоги, тут же находит нового поединщика. А ведь у нас так и получилось. Ведь, Феа, не думал, что ты такой суеверный. Смеюсь я, а потом немного ворчу. Но вообще, о таком предупреждать надо. В жизни бы не обул, на сотню метров и в тесных ботинках бы сходил. А вот столы в этот раз выносят за стены форта, но в пределах щита поезда, если вдруг что. Кажется, у нас все же будет завтрак, пусть и поздний, да еще и с видом. Но подкрепиться точно не помешает. Феофан без лишней скромности хватает сразу несколько тарелок. Капитана, как все остальные, не ждет, не его традиция. И я с ним отчасти солидарен. Выдерживаю этикет только ради уважения к попутчикам. Все встают, чтобы поприветствовать капитана. Он произносит свое фирменное «Не надо, не надо». После этого все мгновенно приступают к завтраку. Голоден народ, все-таки поехали рановато. Орки же неподалеку быстро раскидывают временный лагерь. Прямо на наших глаза воздвигаются шатры и маленькие хижины. Длинноволосые женщины орков со спины выглядят невероятно. Фигуристые, подтянутые и высокие, только оливковый цвет кожи указывает на истинное происхождение красавиц. Хотя он придает некой экзотике образу. «Ну и зубище», — комментирует фей в такт моим мыслям. Когда одна из девушек поворачивается, в глаза сразу же бросаются огромные выпирающие резцы из-под нижней губы. Из-за этого челюсть кажется шире, чем есть на самом деле. Едим долго. Складывается ощущение, что все сидящие за столом наблюдают за бытом племени. Для кого-то такое в диковинку, как и для меня. Примерно через час возле места для поединка начинают собираться орки. Слышно, как они переругиваются и обсуждают грядущие бои. Женщины ходят рядом, некоторые с грудными детьми. Судя по всему, смотреть бои им это никак не помешает. Люди форта встают с противоположной стороны поля. Мы с Феофаном присоединяемся к толпе. Группа орков расступается, и на поле появляется уже знакомый нам шаман. Он нашептывает молитву, и стихия будто слышит его голос. Снова поднимается пронизывающий ветер и почти тут же затихает. Вдалеке гремит гром, хотя небо ясное и без туч. Земля готова к бою чести, объявляет шаман на своем языке. Это критерий вида, определение, можно сказать. То есть, пока особи, даже абсолютно друг на друга не похожие, могут давать общее потомство, это подвиды одного вида существ. Если же потомство не дают или оно стерильно, это разные виды, даже при внешней похожести, типа лошади и осла или курицы и фазана. То есть в применении к ситуации, вся архитектура поединка, болевые точки и приемы, это применение на большом человеке, а не на горилле, например, где это тупо не сработает из-за несколько другого строения тела и других реакций. Витя четко это понимает, и именно поэтому в конечном счете соглашается. Глава 31. Чья игла? В круг входит три молодых орка. Их я уже видел. Собственно, здесь вообще без неожиданностей. Набор вооружения стандартен, что у первого, что у второго. Первый – традиционный мечник без строя, то есть круглый щит в полроста и меч средней длины. Кожаные полудоспехи с нашитыми костяными бляхами. Все совершенно обычно, в пределах моих представлений об обмундировании нерегулярных войск. Самое дорогое тут меч. И то, если с металлом у орков плохо. Все остальное легко зарабатывается и создается усилиями племени. Кстати, костяные бляхи неплохая защита, на самом деле. Металл увязнет в них и пружинит. Заменяются легче, чем металлические. Так что доспех примерно на уровне бахтерца. Второй боец ожидаемо вооружен топором. Правда, только им. Оружие на длинном топорище, примерно в 3/4 роста. Но, вообще, этим инструментом тут многие орудуют. Третий, мой соперник. Он доспехом себя не обременяет. Парень оказывается неприятно легким в движении и быстрым. А еще сильным и ловким. Рисунок боя с такой горой мышц пока у меня не складывается. Разве что, я чуть-чуть быстрее его. Просто из-за разницы пропорций. Орк, не отрываясь, смотрит на меня, словно ждет, что я прямо сейчас убегу. Но нет, это вряд ли. А вот с желанием участвовать в таких странных мероприятиях надо что-то делать. К целительнице зайти, что ли, как в столице будем. Нет, конечно же, я вполне могу объяснить разумность поступка. Притянуть, так сказать, за уши. Поскольку, раз караван задерживается, прибыль должна быть адекватна. То есть, оборот компенсирует задержку. Так что сумма, которую составит 6-7 часть, от этого ожидается приличная. Но, вообще, такое желание все равно ненормально. Я же сначала хочу подраться по факту, а только потом подтягиваю разные логические соображения. Ладно, это может подождать. На арену спокойно выходит первый поединщик от орков, а от нас довольно пожилой мужик из каравана с копьем. Удивительно, но тут результат боя для меня очевиден. Ну, не играет меч со щитом против опытного копейщика, а возраст мужика намекает именно на это. Тем более, что наш поединщик не стал надевать ни кольчугу, ни более тяжелый доспех, сделав ставку на мобильность. В принципе, поединок прекрасно доказывает мою точку зрения. Копейщик держит длинное копье двумя руками, занимает устойчивую стойку. Мечник, вооруженный средним мечом и круглым щитом, двигается уверенно, прикрываясь щитом и готовясь к атаке. Парень опытен, но именно с копьем он проводит мало боев. Это очевидно, так как слишком высоко поднимает защиту. После сигнала орк сразу же пытается сократить расстояние, но тут же напарывается голенью на жало копья. Копейщик лишь чуть-чуть докручивает конец оружия. Все, с этого момента вариантов и нет. Но мужик в возрасте не дает и доли шанса. Подшаг, мгновенный разворот оружия, и пяткой копья поединщик каравана подбивает ноги орка, пока тот только осознает свое предыдущее ранение. На все про все секунд 10. Зрители в восторге, даже орки. Те гортанно кричат и радуются красоте поединка. И это правда. Действительно, красиво. И в данном случае опыт бьет молодость. Второй орк впрыгивает в круг практически сразу. Да и от нас, не задерживаясь, выходит поединщик. Тоже выбирает копье. Так-то правильно, но мне не дает покоя уверенный вид противника. Длина рук орка плюс длинные топорищи практически нивелируют выигрыш в дистанции у копья. А еще орк с топором словно родился. А наш парень копье знает совершенно не так, как предыдущий боец. Зря их не поменяли местами, конечно. Тут нужен хороший опыт. Копье, все же, не самый простой вид оружия. Орк прекрасно подтверждает мое мнение. Парень из нашего каравана атакует красиво, быстро, но, по большей части, бесполезно. Потому что атаки наталкиваются на сбивы топорищем. Ни одна из них орка не задевает. А вот сам орк не атакует, изучая поединщика. И тут проявляется разница с предыдущим. Этот орк грамотнее. Что он и доказывает, уходя от слишком длинного укола копье, сближаясь в секунду с нашим поединщиком. Дальше все прогнозируемо, удар топорищем под колено и обухом по голове. При этом у орка никакого азарта, только раздается звук окончания поединка, он тут же одергивает оружие, вонзая его рядом с головой противника. Хм, а не такое тут безопасное действо. От подобного удара никакая фея не спасет, ну и мне нужно поберечь себя, очевидно. Выхожу на бой, спокоен, а мой противник не очень. Он подпрыгивает и пытается что-то говорить, только я его не слышу. Все внимание переключаю на его манеру двигаться. Ведь, сдавайся сразу же, если вдруг что, шепчет мне фей. Я, конечно, успею щит поставить, если станет совсем опасно, но не от всего спасет ведь. О, еще и щит, хорошо, но я надеюсь только на себя. Киваю, звук начала поединка почти пропускаю, время словно чуть замедляется, есть только я и он. Все остальное пока не имеет значения. Орк, расставляя длиннющие руки, бежит ко мне, нарываясь практически на классический фронт-кик. Мне даже делать ничего не приходится, как парень отскакивает, согнувшись в три погибели. Кажется, попал куда-то в нужное место. Странно, все же удар не проходит куда планировал. С поднятыми руками в классической защите мелкими шагами подтягиваюсь к орку. Тот откатывается от меня больше, чем на расстоянии уверенного удара. Зрители негодуют. Но что мне, что парню глубоко поровну на звуки за кругом. Орк, наконец, уверенно разгибается и встает в стойку, похожую на мою. А вот это ошибка. Он же не знает, зачем предназначены тут руки, и стоит в удобной, а не в правильной стойке. За что я его и наказываю. Слишком высоко поднятые руки, это минус к обзору, раз, и открытая печень, два, куда и прилетает удар ногой. Парень не успевает среагировать. Наношу-то я удар из неудобного положения, да еще отвлекая его работой рук. И орк не понимает, что соревноваться в длине конечности я точно не буду, он тут меня сделает быстрее. Так что пока парень ловит мои руки, ему в печень прилетает прямой удар носком сапога. И это очевидно больно. Раз. Парень почти сгибается, и не успевает откатиться, как в челюсть приезжает второй удар с колена. Кулаком даже не пытаюсь, точно не найду ту точку, чтобы вырубить такого бугая, а вот колено уверенно крушит челюсть, но орк этого уже не чувствует, зрители замирают, я тут же нащупываю сонную артерию, не, показалось, жив вполне, да и челюсть все же не сломана, трещина от силы, хотя, клык он теряет, себе заберу, трофей, целителя, громко говорю в тишину вокруг, со стороны орков срываются двое, киваю и ухожу с арены, честно он победил, честно, не зря у него красные сапоги, рычат молодые орки по ту сторону арены, нечестно, нечестно, скандирует другая часть толпы, только после моего ухода шаман объявляет окончание поединка в мою пользу, ну, по-другому и не получится, парень вряд ли приходит в себя, я его качественно приложил, к черту красные сапоги, теперь каждый встречный к ним будет цепляться, пойдем, зову фея, ведь, куда, а награждение, волнуется Феофан. Вдруг полезное что-нибудь дадут, нам уже один раз дали, полезное, показываю на красную причину всеобщего негодования, пошли к Ивану, караванщика нахожу внутри форта, как бой, маг Виктор, вижу, вы живы, значит, успешно, Иван искренне улыбается, ага, так и думал, что вот это их бессмертие не совсем достоверное, можем спокойно торговать, сообщаю, а мне не терпится получить обратно мои сапоги. Когда их починит, Иван жестом приглашает пройти за ним и провожает нас в дальний вагон. Мастер работает здесь, указывает на дверь караванщик. Спросите у него, я заходить не буду, у нас с ним старые счеты. Заходим с Феофаном в довольно просторный вагон. Очень напоминает мастерскую портного в крайнем, но более современную. Несколько видов швейных машинок, катушки с нитками, на стене стенд с ножницами и другими швейными принадлежностями. На столах разложены выкройки и лекала. «Есть тут кто живой?» – спрашивает фей. «Таки здравствуйте», – отвечает мастер, и мне становится не по себе. Снова гном, получается. Раз они все родственники, нужно разъяснить ему, что обманывать добрых людей нехорошо, а за пошив некачественных сапог придется ответить. Жду, пока из-под прилавка покажется уже знакомое существо. Мои ожидания не оправдываются. Из-за портьеры выходит тот же человек, что принес мне ботинки. Простите, по долгу службы приходится часто иметь дело с господами-гномами. Хочешь, не хочешь, а невольно перенимаешь их говор, поясняет мастер. Только закончил чинить ваш артефакт, сейчас принесу. Мужик выносит обувь. Сапоги выглядят как новые, начищенные, блестящие, а будь одно удовольствие. Только они не сами по себе порвались, добавляет мастер. Недоброжелатель у вас есть, маг Виктор. Там амулет иглу с разрывом вам в подошву воткнули. По идее, когда срабатывает такой амулет, ногу может и оторвать. Почему он разрядился, не знаю. Но хватило только на подошву. Я бы на вашем месте поостерегся. Ступайте осторожнее. А вот это уже интересно, тревожится фей. Гномы не виноваты, получается. Вон, почему оторвало подошву. Разберемся, отвечаю, раздумывая, кто мог до сапог добраться, пусть даже и на пару минут, и понимаю, что если иглу воткнули в городке, то амулет разрядился в портале, и тогда, слава богам, что мы не поставили защиту, но Инниру все равно нужно при случае припомнить, конечно, его лень, хотя, ему пока везет, усмехаюсь про себя, сам виноват, что хочет это изменить, а вот если воткнули в поезде, то доступ был ночью у любого, но почему разрядился тогда, вопрос, да уж, не хватает мне, конечно же, информации, не хватает, и по разрядке амулетов Феа мне не помощник, ладно, попозже попробую попытать Иннира, ну, а вдруг, выхожу на улицу и чувствую себя человеком, никто больше не тыкает в красные сапоги, все возвращается на круги своя, торговцы обмениваются товарами с орками, торговля идет полным ходом, как такового рынка нет, все разбились на точки. Вокруг временных шатров бегают арчанки. У них в руках каменные горшочки с ароматным варевом. Вся стоянка укутана дымом, везде пахнет жареным мясом. На обеденных столах рядами стоят напитки и закуски. Все готовятся к вечернему празднику. И ведь до него не то чтобы долго. Сумерки наступают довольно быстро. Темнеет на глазах. На столах зажигаются теплым светом амулеты. Становится довольно уютно. На стороне орков зажигают десятки факелов. Сегодня освещение более яркое, чем обычно. Наверное, в честь праздника. Столы уставлены свежей едой и блюдами без крышек. Видно, что приготовлено только-только и на костре. Запах невероятный. Неподалеку с ареной несколько акробатов показывают небольшое шоу. Репетируют, наверное. За стол садится компания. Все ребята незнакомые. Кажется, сегодня мы все-таки пересекаемся с ночной сменой. Мак Виктор, представляюсь. Как только ребята слышат мое имя, наперебой начинают поздравлять с удачным боем. Смотрю на них и удивляюсь, совсем юнцы, шумные и веселые. Им лет 15-16 от силы. А вы тут чем занимаетесь? Спрашиваю самого громкого парня. Да, чем придется. Мелкие задания выполняем, порядок наводим, ящики таскаем. Некоторые на ночной кухне трудятся. Что скажут, то и делаем, с удовольствием делится парень. Нас на полставки взяли, чтобы мы опыта набрались. Это наша первая долгая поездка. Лучших заберут в основной состав. Видно, что парень считает себя одним из этих лучших. Он гордо задирает подбородок и успевает утихомирить товарищей, когда те чуть перегибают. Не замечаю, как проходит время. Приятная болтовня расслабляет, а фей успевает налопаться до отвала. Ведь я больше не могу. Феофан еле дышит и держится за живот. Так не ешь, смеюсь. Как не есть? Вкусно же. Протестует фея и посматривает на последний кусочек мяса на тарелке. Ладно, молодежь, приятно познакомиться, мы спать. Выхожу из-за стола, а ребята почти сразу расходятся по ночным постам. Интересные и совершенно непосредственные, но получить от них какую-либо информацию не получается. За языком следят. И это понятно, раз все хотят в караван. Зато время провожу отлично, и даже немного отдыхаю душой. Забавные. В каюте отрубаюсь. Стоит только коснуться подушки, и такое ощущение, что тут же оказываюсь в отличном сне. Кажется, что по моему телу с нежностью скользят теплые женские пальцы, кое-где царапают кожу, но не сильно. Вот только момент. Похоже, это вообще не сон. В лунном свете получается разглядеть силуэт. Катерина, не успеваю произнести вслух, женщина легонько касается пальчиком моих губ. Ну а что, Катерина очень красивая и эффектная. Так что опробовать кровать в поезде вполне имеет смысл. За всю ночь я ни разу не жалею об этом решении. Видно, что Катерина знает, чего и сколько хочет. И так во всем, оставив все силы, к утру я засыпаю, а котя, кажется, так и остается на мне. Просыпаюсь от хлопка. Меня будет закрывшаяся дверь каюты. Женщина оставляет после себя приятный аромат и очень хорошее настроение. Феофан спит без задних ног. Посетительницу он, походу, даже не замечает. Думаю, амулет сокрытия звуков есть не только у Ивана. Вот и славно, решаю еще немного вздремнуть. Меня будет лязг защитных кожухов колес. Форд собирается и готовится к дороге. Смотрю в окно, а праздники совсем ничего не напоминает. Все орки покинули место стоянки, оставив только укатанную боевую арену. Торопиться особо некуда. Медленно потягиваюсь. Чувствую после боев легкую боль в мышцах, она скорее приятная. Умываемся, после чего занимаю место резервного мага, ведь, ну, во-первых, без завтрака, а, во-вторых, приказа работать не поступало, ворчит фей. Так я выспался, чего бы не поработать в удовольствие, отвечаю как есть. Погода за окном солнечная, силы прибавляются с каждой минутой, хочется скорее заняться делом. Феофан прислоняется к трубке и тянет нужный рычаг на себя. «Кухня», — говорит пострезервного мага. «Нужен завтрак», — деловито заказывает фей. Перевожу на него взгляд, он без слов понимает мой вопрос. «Два завтрака». Аннушка заходит минут через пять, довольно быстро. «Доброго утра, маг Виктор». Кланяется девушка и выставляет на стол две тарелки с кашей и две кружки с черным чаем. «А печеньки?» — незамедлительно реагирует фей. «Простите, я сейчас принесу». Девушка снова кланяется и тут же вздрагивает. «Ой, у меня же с собой немного есть». Аннушка выкладывает из фартука несколько крупных галет. «Но вы потом все же занесите», — настаивает фей, засовывая одну из галет в рот. «И не извиняйтесь, нам всего хватает», — успокаиваю девушку. Та, смутившись, выходит. Поезд-караван набирает ход. Чем дальше мы едем, тем больше нам встречается заболоченных мест. Заросли вереска переплетаются красивыми стенами кустов, а потом резко пропадают. По обе стороны дороги простираются сплошные маховые пространства. Изредка мелькают деревья, похожие на осины. Кривые деревца только дополняют заунывность и одиночество пейзажа. Они выстраиваются рядами, перетекая в неприятный лесок. Поднимаю кружку, чтобы сделать глоток, но не успеваю. Весь чай выплескивается на одежду и стол, а я больно ударяюсь головой. Феофан хватается за лямки и быстро машет крыльями. Вижу, как сразу загорается щит по военному расписанию. По поезду разносится голос капитана. «Внимание! Всем занять свои места по расписанию. Всматриваюсь в окно и пытаюсь понять, что происходит. Угроза нападения, объявляет капитан. Могу Виктору с феем Щитовиком приготовиться. Понадобится усиленная защита. Это уже лично нам. Пожимаю плечами. Это логично. Я все-таки наемник. Беру по привычке пару кристаллов, заряженных под завязку, и выхожу в тамбур. Там уже толпится народ. От толпы быстро отделяется бригада из 6 человек. В ее составе и выходим из поезда. Фей сразу раскрывает над нами щит. Идем первыми. Вокруг тишина, и ничего не происходит. Это настораживает. Дорогу преграждает завал бревен. Идем к этому завалу с деревьями. Объехать его почти невозможно. Справа и слева очевидная трясина. Так что место под завал выбрано идеально. Не сомневаюсь, что стихия здесь ни при чем. Тем более, ну неоткуда взяться тут таким, пусть и небольшим бревном. Очевидно, перекрытая дорога – дело лап живых существ. Феофан, кажется, думает так же, и щит становится еще более плотным, а я чувствую легкое подсасывающее ощущение в груди. Ведь, извини, но мне не по себе как-то, фей тихо летит рядом. Лучше я перебдею, чем нет. Осматриваем завал. Все деревья подрубленные и сваленные. Отличное подтверждение моих мыслей. Они не упали сами по себе, их уронили. Постоянно оглядываемся. Тишина. Пришедшие со мной работники очень споро прикрепляют цепи к стволам крупных деревьев. Это нужно, чтобы убрать поездом кучу стволов с дороги, а потом отбойник их вытолкнет совсем. Именно в этот момент рядом с нами в дерево втыкается стрела. Удары ногами, на самом деле, для крупных и высоких северян долгое время были экзотикой, и некоторое время даже считались нечестными в поединке. Но прямых запретов никогда не было. Считалось, что на земле нужно уверенно стоять, и кто будет более неустойчив, тот проиграл в конечном счете. Но практика показала, что все-таки нет. Глава 32. Как правильно охотиться? Нападение. Ору я. Отступаем. Мы не можем. Цепи не все прикрепили. Минуту еще. Кричит мне в ответ бригадир работников. Фе. Минуту обеспечим? Спрашиваю фея. Минуту? Да. Если ты кристалл в руку возьмешь. Пищит фей, взлетая на гору стволов рядом. И если гоблинских стрел не будет. Показывает на десяток здоровенных стрел со стрящими наконечниками. Они отскакивают от щита. Гоблины такие использовать не смогли бы. Дальнобойное оружие. Никого же не видно. Иллюзия, покрывающая дальние заросли, разом спадает, и из чахлых лесков выбегают десятки разбойников. Я оглядываюсь. Да нет, какие десятки. Да их, похоже, не одна сотня. И здесь они будут минуты через две. Сколько еще? Ору на бригадира. Стрелы стучат по щиту все быстрее и чаще, как град. Почти. Бригадир вбивает крюк. Все. Отступаем. Фя, медленно отступаем к поезду, говорю фею. Щит держи. Без него нас нашпигуют за пару секунд. Редкий лес издалека выглядит сплошным серым пятном. Между одиноких деревьев снуют орки. Они не заканчиваются. Заросли волна за волной выпускают нападающих. Часть из них нападает на форт, остальные ждут. В темпе. Со мной. Машу работникам возле завала, как только мы достигаем зоны щита поезда. 6 фигур безоговорочно следуют за мной. Феофан держит щит вокруг группы, хоть поезд уже нас и прикрывает. Браслет на руке вибрирует. Перед поездом вижу ожесточенную схватку. 2 огромных орка долбятся в щит поезда, а со стороны каравана отбивается копьем знакомый мужик. И орки почти прорываются, не иначе у них специальные амулеты есть. Кажется, первые ласточки подтягиваются. Ускоряемся. Тут браслет снова о себе напоминает. Он настойчиво вибрирует. А ведь девчонка как всегда вовремя. Одним незамысловатым движением руки выпускаю неугомонного духа. На удивление никто из бегущих рядом не реагирует. В свете дня Алена довольно незаметна. Я вижу только слабое мельтешение в воздухе. Оно движется в сторону нападающих. Легкая вибрация в воздухе и правда вряд ли обратит на себя внимание, если не знать, до поезда рукой подать. Быстро открывается люк. 6 работников запрыгивают в поезд, а за ними запрыгиваем и мы с Феофаном. За нами успевает вооруженный копьем боец. Он как раз успевает расправиться с 2 громилами, те почти прорвались ко входу. Поезд изнутри гудит сигналом тревоги. Голос капитана успокаивающе проговаривает. Внимание, это не учебная тревога. Нападение. Готовим защиту. Все спокойно занимаем свои места согласно штатному расписанию. Повторяю, это не учебная тревога. Занять позиции. Видно, что ему эта ситуация не впервой, и он подустал от подобных вещей. Я как раз добегаю до места подменного мага. Фей отдувается и садится рядом с заряженным кристаллом, чуть облокотившись на него локтем. Рычагами вызываю капитана. «Прием, куда мне?» — говорит подменный маг. «Подменный на стрелковый пост. Энергии пока много. На этот бой точно хватит», — доносится голос капитана из раструба. «Иннир, страхуешь Ника?» «Аки-доки, Кэп», — отзывается Иннир. «Точнее, второй пост принял. Страхую Ника». «Подменный принял», — успеваю ответить в трубу и хватаю фея. Быстро поднимаюсь в стрелковое гнездо. В коридоре вижу небольшую толпу. Опытные стоят вперемешку с молодыми. Первые быстро инструктируют молодежь. Вы двое остаетесь в поезде, носите боеприпасы и оружие. Остальные помогают отстреливаться. В ближний бой не лезем, смотрим и запоминаем. Вопросы зададите позже на разборе, наставляет громкий голос. Если будет, кого разбирать, раздается смешок. Чувствуется, что страх присутствует, но пока что в минимальных количествах. Молодежь дерзко рвется в бой, и большинство из них не боится опасностей. Будет, будет. Каждые 3-4 перегона одно и то же. Еще насмотритесь. Качают головами опытные. Не суетимся, спокойно занимаемся своим делом. Разворачиваю гнездо от ребят. У меня своя задача. На этот раз, совершенно не сдерживаясь, принимаюсь гвоздить по скоплениям нападающих. Совмещаю крестик и противника. Получается так, будто я научился стрельбе не на днях, а лет эдак 10 назад, да еще практикуюсь через день. Осматриваюсь. Насчитываю всего около 3 или 4 сотен человек и орков. Когда появляются гоблины, слышу, как хмыкает Феофан. Щит не пробили. Повезло им, да уж, скорее, повезло нам. Не отвечаю, чтобы не терять драгоценные минуты. Толпы разбойников уменьшаются, и чуть вдали, около кривого леса, обращаю внимание на силуэты. Они слегка отличаются ото всех. Орки, а это именно они, раскиданы по полю так, что проведи линию между разбойниками, и получится фигура, похожая на звезду, но более мудреная. Нам ничего хорошего это точно не принесет. Паразиты встают так, что из мага стрела до них не добить. Стреляю более прицельно, но расстояние приличное. Попадаю мало. Шаманы неведомым образом координируют действия нападающих. От них чувствуется мощный поток энергии к атакующим. Я его почти вижу. Именно его нужно заглушить любыми способами. Ведь браслет, подсказывает фея и кивает на штуковину. На запястье серый браслет наливается чернотой. Пытаюсь стрелять и одновременно настроиться на Алену, чтобы сориентировать. Шаманы либо используют защиту и отбивают заряды, либо стоят слишком далеко. Подсказываю Алене их примерное местонахождение. Мысленно передаю, куда лететь поточнее. Отстреливаю скопление орков, чтобы они не тормозили духа. Саму девушку не чувствую, но вроде какое-то мысленное взаимодействие наладить получается. По крайней мере, фигуры хватаются за уши и падают как раз примерно в сторону шаманов. А некоторые фигуры вообще сереют и усыхают на глазах. Я пока что могу это отслеживать. Алена разделывается со всеми, кто попадается на пути. И дальше, больше. С каждым усушенным она только входит во вкус. А остальные, кому везет, падают на землю, будто потускневшие и обескровленные. Дух добирается до первого шамана и высушивает его, и дальше бой идет легче. Магическая поддержка поля рвется, ослабляя защиту. Бои теперь ведутся точечно, но от этого не становятся менее напряженными. Оставшиеся шаманы прерывают завывание и подступают ближе к форту. То, что нам нужно. Алена охотится четко за шаманами. Правда, вот так с наскоку, как с первым, у нее уже не получается. Как-то эти товарищи ее чуют. Но следить за девушкой я перестаю. Смотри, Витя, близко. Фей показывает пальцем на пробившихся к поезду гоблинов. За ними продвигаются орки. Ага, гоблины пробивают защиту. Вскрывают поле поезда и стараются пропустить здоровяков вперед. Так не пойдет. Стараюсь выцеливать группы взломщиков. Орки вместе с немногочисленными людьми защищают мелких паразитов. Понимают, что они – ключ к взятию поезда. Стрелять по ним сложно, слишком уж близко подходит. И хотя их намного меньше, чем раньше, разбойников атакует все равно прилично. Приходит черед прямых схваток. Из поезда работники отбиваются через предусмотренные щели. Бьются насмерть. Видно, что отступать ни одна сторона не собирается. Сдаваться в плен тоже никто не планирует. Дух долетает до еще одного шамана, и тот падает на землю. Это вызывает серьезные спецэффекты. Не знаю, за какую часть боя отвечал погибший, но по полю проходит за секунду вал огня. С каждым высушенным шаманом наше преимущество возрастает. Замечаю, как орки утаскивают потерявших сознание шаманов в лес. Видимо, напряженная у них работа, и не принято оставлять их на поле боя. Традиции вполне человеческие, отношусь с пониманием. Все равно мага стрел не достает. Немного успокаиваюсь, когда замечаю видимое преимущество. Мы ощутимо побеждаем. Оглушительные хлопки сверху морозят сражение. Все замирают и смотрят вверх, а через секунду с криками разбегаются. «Ну, вот и все», — трагично произносит Феофан. Огромное существо со змеиным хвостом и парой лап кружит над поездом. Видимо, звуки боя привлекают этого монстра прямо с болот. Сражение превращается в беспорядочный бег по полю. Виверна охотится на всех подряд. Орки, люди или гоблины, у нее свободный рацион. Мои выстрелы воспринимает как укусы сонных комаров. Существо не реагирует ни на стрелы, ни на огненные залпы. Кислотным дыханием монстр просто поливает поле боя. «Внимание!» — говорит капитан. Голос Юлия уже не такой спокойный, как прежде. «Приготовиться к движению!» Караван дергается и скрипит. «Ну вот, оказывается, так можно было. Уехать от свирепствующей виверны — не самое плохое решение из всех имеющихся. Отмена!» «Внимание! Отмена движения!» Снова слышим голос капитана. Фей задирает голову и прислушивается. «Повреждены передние колеса. Первый пост, нужно разобраться», — просит Юлий. Повисает тишина, ответа не поступает. «Первый пост, Иннер, проверь первый пост и займись проблемой». Снова ничего. «Есть кто-нибудь резервный, хоть ты тут?» Голос капитана остается ровным. Тревогу он скрывает профессионально. Замечаю небольшой раструб совсем рядом, отвечаю. «Резервный пост на месте, принято». Караван стоит без движения. Видимо, нападение не прошло бесследно, раз повреждены передние колеса. Чинить придется снаружи. Разъяренная виверна переключает внимание на поезд. «Кажется, наружу мы выйти пока не можем», — подсказывает Феофан. «Рано мы отпраздновали победу. Ремонтом колес займемся чуть позже, тут проблема побольше». В прямом смысле слова. Шаманы пропадают с поля, будто их не бывало. Направляю сразу несколько стрел в голову существа. Виверна сжигает их кислотным дыханием. Не остается даже следа. Не вовремя повернулась. Надо целиться в глаз. Феофан подпрыгивает от своей же идеи. «Ага, попробуй тут попади». Свое местоположение существо меняет стремительно. А вот подумать про слабые места — идея хорошая. «Где болевые точки у этой пташки?» — спрашиваю Фея. «Думай, ты должен знать». Феофан натужно думает. «Ну, есть большие открытые артерии на крыльях. Тонкая кожица на венах легко рвется», — рассказывает Фей. «Ао, какая мощь! Хочу!» — тихо шелестит у меня в голове голос. Смотрю на руку, на ней темная татуировка кота меняет форму. Котенок умоляюще смотрит на меня с руки. Это не в формате договора. Вспоминаю я, как Клякс расправлялась с крысами в подвале. Такая помощь точно пригодилась бы сейчас, хоть немного, но, может, и замедлит. Наши-то пукалки виверни практически не наносят урона. На поезд она еще не обращает внимания. Нападающие на поле боя не закончились, так что гоняться есть за кем. Но их осталось мало, так что на очереди, стало быть, мы. «Конечно», — шелестит голос. «Это взаимная помощь. Ты мне ничего должен не будешь, только выпусти, а?» «Хорошо, иди». Охотно отвечаю. Татуировка исчезает с руки. Сам не теряю ни минуты, целюсь в расправленные крылья. После многочисленных попаданий видно, как виверна теряет высоту. Но тут сказывается именно число попаданий. Мне кажется, что одиночные просто мгновенно зарастают. Я продолжаю, и в какой-то момент монстр касается земли, неподалеку от поезда. Мне кажется, что я вижу два силуэта, прозрачный и темный. Они успевают запрыгнуть на тварь. Но, может, мне просто кажется. Монстр снова взлетает, но теперь он летит очень тяжело, словно теряет силы с каждым взмахом. Слишком быстрый результат, удивительно даже. «Ну, вот, значит, все-таки крылья, я угадал», — радуется Феофан, когда существо почти падает в болото. «Глубоко сомневаюсь», — отвечаю, продолжая обстрел. «Кажется, я знаю, кто нашел слабое место виверны. И это, к сожалению, не Феофан. Топи пытаются поглотить огромную тушу, но монстр сопротивляется и выбирается на устойчивую землю. Виверна резко взмахивает крыльями, резко поворачивается, словно пытается найти, кто ее кусает. Из пасти существа вырывается кислотное дыхание, но оно уже никому напрямую не угрожает. Тварь реагирует на очередной залп из поезда. Их пару минут назад она просто игнорировала. Сейчас же залпы оставляют на слегка посеревшей коже уродливые подпалины. Виверна издает крик и разбегается, атакуя поезд, но не добегает и со скрипом вытягивается в попытке достать ненавистное железное существо. Пару раз вздрагивает и издыхает. Над полем боя повисает тишина. На разделку третья бригада, недоверчиво говорит капитан. Виктор, присмотри за ними. С первого поста сигналов не приходит. Принято, капитан. Спускаемся с феем из стрелкового гнезда. Выходим на улицу. Орков нигде не видно. На поле остаются только поверженные. Работники каравана суетливо разматывают веревки и направляются к болоту. Наблюдаю, как существо вытаскивают крюками поближе к поезду. Где маги? Слышу голос капитана. Почему весь караван должен пахать без продыху? Иннер и Ник появляются неизвестно откуда. По крайней мере, момент их возвращения я заметить не успеваю. Подхожу ближе к толпе работников. Они вытягивают здоровую тушу и принимаются ее разделывать. Смотрю на это все, не скрывая удивления. Все же только что бой закончился. Еще неизвестно, кто из разбойников живой, а кто нет. Но Фиа прекрасно проясняет ситуацию. Сердце виверны, дорогущий ингредиент, поясняет Феофан. Из него варят сложные зелья. Из крыльев делают обувь и сумки. Когти и зубы годятся для грубых защитных изделий, ножей, колючих щитов. Да тут она вся, это большая денежка. Ну, понятно, вряд ли часто виверна попадается на разделку каравану. Слишком у поезда слабая огневая мощь. Пока теперь не раскидают на запчасти, никуда никого проверять и не подумают. С другой стороны, кажется, караванщикам до нападавших дела нет. Особых трофеев после виверны с ее кислотным дыханием тут уже и не получишь, а нарваться на какую-нибудь стрелу или нож в бок от замаскировавшегося под труп врага, дураков нет. Смотрю на браслет, он снова принимает привычный серый цвет. Значит, Алена успевает вернуться в браслет, причем довольно незаметно для окружающих. На ее счету достаточно много орков и гоблинов, да и людей на поле боя усохло довольно много. Что ж, тоже неплохо. Со стороны браслета просто чувствую сытую негу. Кажется, обожралась Аленушка. Наверняка. Раздается тихий голос в моей голове. Извини, что сам предложил контакт, хоть и обещал. Но ты не отказался от помощи. А мне, котенок икает. Эта сила прямо толчок даст. Какие интересные твари у вас тут водятся. Ты, случайно, охотником на таких не хочешь стать, а я тебе помогать буду. Мяукает голос в голове. Нет, не планирую. Тихо говорю, но в следующий раз, если угрожает опасность, и ты меня явным образом не отвлечешь, можешь говорить. Мимо проходит Ник, довольно злобно поглядывает на меня. Интересно, где этих двоих носило? Почему они только сейчас появляются? Бой-то был довольно долгий. Хотя, конечно, может, в бою-то мы все участвовали. Не до того было, чтобы анализировать вклад в победу. Ой, как хорошо. Появляется образ облизывающегося котенка. А можно, если тебе будет угрожать смертельная опасность, выходить без твоего явного разрешения? А, не хочу терять такого перспективного носителя. Если я потеряю сознание, то все равно сначала честно пытаешься привести меня в чувство, и вот только если не получится, соглашаюсь, только тогда, в любых других случаях, спрашивать разрешение. Ах и, капитан. Передразнивает внутреннюю коммуникацию котенок. Не извольте беспокоиться. Изволю, ворчу. Мне сюрпризы настроения не добавляют. То Фиа забывает сообщить мелочь про сапоги, то ты еще отжигаешь. Непорядок. Все. Осознал, понял, принял. Исчезает из моего сознания котенок. Ник недовольно обходит существо и встает напротив работника, который пытается вскрыть грудную клетку твари. Она хоть и летающая, но больно крупная. Осторожно, пили, сердце не повреди, наставляет маг работника. Обе феечки мага, поджав губы и сложив руки на груди, зависают над работником неподвижно. Надрез ровнее веди. Видно, что Ник вроде бы и сам не прочь добраться до сердца, но очень не хочет пачкаться. И он, скорее всего, прав. Работник задевает сосуд и землю окатывает кровью. Она даже шипит. И от мест, куда попала кровь существа, поднимается дымок. Ник наклоняется к пропиленной дыре, поднимается и злобно смотрит на окружающих. Кидает выразительный взгляд на меня. Сердце сожрали, подытоживает маг. Глава 33. Что же я делаю не так? Работники с опасением осматриваются. Ну, я пойду, раз теперь есть кому щит держать. Мне буквально на мгновение обжигает предплечье. Боль проносится по телу и испаряется. Возможно, сказывается моральное напряжение и усталость. А может, котенок вернулся. Но проверять, пожалуй, не буду. Виктор, подождите, Ник, несмотря на взгляды, все же довольно корректен. Вы знаете, кто сожрал сердце Виверны. Я думаю, глубокомысленно заявляю я, тот, кто ее убил, тот и сожрал. Надеюсь, мы не входим в его рацион, если что. Но я все-таки пойду. Колеса сами себя не починят. Вы люди более опытные. Прикроете работников, если что. Ребята, что потрошат Виверну, мгновенно отпрыгивают от туши. Назад, орет Ник. Виверна уже мертва. Работайте, я прикрою. Провожает меня злобным взглядом. Вот с чего бы. Неприятно он смотрел уже до моей, в сущности, безобидной шутки. Хотя работники теперь особенным энтузиазмом в разделке не пышут. Виктор, доносится в спину уже. А все же, кто ее убил? Понятия не имею, даже не останавливаюсь. Я только на землю ссадил, да и то, с трудом. Несколько молодых пареньков стаскивают ингредиенты в поезд, остальные разбредаются по делам. Спокойно принимаюсь за распоряжение капитана, подхожу к передним колесам. Дорогу чинил, тут должно быть еще легче. Иннер поднимается вслед за недовольным капитаном в поезд. С колесами действительно разбираюсь быстро. Вытаскиваю огромные булыжники и палки, которые их стопорят. Подаю магию и восстанавливаю железные пластины. Проверяю весь поезд на повреждения, даже простукиваю. Это оказывается быстрее, чем рассчитываю. Убираю лишнее, латаю дыры в защитном покрытии. Фи летит рядом со мной. Ведь, подает голос Феофан. Про нас, кажется, забыли. С чего ты взял? Удивляюсь. Но, оглядевшись, не вижу ни одной живой души вокруг. Все разместились внутри поезда и ждут отправления. Не кормит, приводит самый веский аргумент фей. И то верно. После такой заварухи я готов проглотить зажаренного крола целиком. Доползаю до входа, поднимаюсь к себе и отчитываюсь о выполненном задании в трубу. Облокачиваюсь на мягкое рабочее кресло. Судя по показаниям приборов, в накопителях магии заметно поубавилось. Принято, резервный пост, устало говорит Юлий. Кэп доволен, что мы отбились, причем по поводу нападающих разбойников он даже не беспокоился. А вот Виверна капитана из обычного состояния, очевидно, выбивает. Ну, и примешивается немного разочарования, но именно что немного, он же торговлей не занимается. Просто ребята хоть и обдирают монстра до скелета, самое ценное, а именно сердце, добыть не смогли. Хотя, череп забрали. Трогаемся с места без происшествий. Починил я колеса качественно. Кажется, здесь весь поезд существует на тех же амулетных принципах, что и дорога. Иначе они бы уже где-нибудь давно остались. А так, главное, иметь мага или запас кристаллов, и весь караван со временем восстановится. Шикарная придумка, на самом деле. Очень мне хочется подобную схему где-нибудь найти. А я помогу тебе ее быстро запомнить. Ты главное найди. Мне уже очень интересно, раздается голос в голове, а предплечье чуть тянет вместе татуировки. Ну-ну, дальнейший путь проходит довольно спокойно. Дверь распахивается, и к нам врывается Иннер. Спасибо, что прикрыл с ремонтом. У нас там дельце одно важное было в орочьих лесах, заговорщицки начинает маг. Никаких вопросов не задаю. Захочет, сам расскажет. Феофан, который растянется к трубе и рычагу кухни. Не напрягайся, сейчас всем разнесут ужин, объясняет Иннер. У нас после боев не принято накрывать столы. Тут еще потери, если есть, поминаем наедине. Понятно, традиции. Но вроде сегодня спокойно прошло, продолжает маг. Только один пацан под дыхание подставился, но там только кислотный ожог, переживет. А что у нас дальше по плану, спрашиваю. Дальше, да ничего особенного. Бесплодные и сухие земли 3 дня, если без поломок и при поддержке необходимого уровня магии. Иннер потирает плечо. Ладно, не забудь поставить защиту, когда нырнем в портал. Маг идет к двери, а я замечаю, что он чуть прихрамывает. Ладно, не мое дело. Аннушка тихонечко стучит в дверь, перед тем как войти. Не стесняйтесь, подбадриваю девушку. Она заносит 2 тарелки с небольшими кусками мяса и гречкой. Как всегда, на стол опускаются 2 чашки черного чая.